Из записок матушки Арсинии. Смирение есть единственное состояние духа, через которое входят в человека все духовные дарования. Оно есть дверь, которая отворяет сердце и делает его способным к духовным ощущениям. Смирение доставляет сердцу невозмутимый покой, уму — мир, помыслам — немечтательность. Смирение есть сила, объемлющая сердце, отчуждающая его от всего земного, дающая ему понятие о том ощущении вечной жизни, которое не может взойти на сердце плотского человека. Смирение дает уму его первоначальную чистоту. Он ясно начинает видеть различие добра и зла во всем, а в себе, всякому своему состоянию и движению душевному, знает имя, как первозданный Адам нарекал имена животным и по тем свойствам, которые усматривал у них. Смирением полагается печать безмолвия на все, что есть в человеке человеческого. И дух человека в этом безмолвии, предстоя Господу в молитве, внемлет его вещанием. До ощущения сердцем смирения не может быть чистой духовной молитвы. Непрестанные памяти Божией препятствуют рассеянность наших помыслов, увлекающих наш ум в суетные попечения. Только когда вся жизнь наша всецело направлена к Богу, человек делается способным и начинает верою во всем видеть Бога, как во всех важных случающихся обстоятельствах жизни, так и в самом малейших, и во всем покоряться Его воле, без чего не может быть чистой молитвы и непрестанной. Еще более вредят памяти Божией, а потому и молитве, чувства и страсти. Поэтому надо строго и постоянно внимать сердцу и его увлечениям, твердо сопротивляясь им, ибо увлечение уводит душу в непроницаемую тьму. Всякая страсть есть страдание души, ее болезнь, и требует немедленного врачевания. Самое уныние и другого рода охлаждение сердца к деятельности духовной — суть болезни. Подобно как человек, который был болен горячкой, поминование болезни еще долго остается слабым, вялым, неспособным к делу, так и душа, больная страстью, делается равнодушна, слаба, немощна, бесчувственна, неспособна к деятельности духовной, это страсти душевные. На них вооружаться и бороться с ними, их побеждать, есть главный труд. Необходимо усердно трудиться в этой борьбе с душевными страстями. Молитва обнаруживает нам страсти, которые живут в нашем сердце. Какая страсть препятствует нашей молитве, с той и должны мы бороться неотложно. И сама молитва поможет в этой борьбе, и молитвой же искореняется страсть. Светильник, с которыми девы могут встретить жениха, есть Дух Святой, который освящает душу, обитая в ней, очищая ее, уподобляет Христу все свойства душевные, образует по великому первообразу. Такую душу Христос признает своей невестой, узнает в ней свое подобие. Если же она не освящена этим светильником, Духом Святым, то она вся во тьме, и в этой тьме вселяется враг Божий, который наполняет душу разными страстями и уподобляет ее себе. Такую душу Христос не признает своею и отделяет ее от своего общения. Чтобы не угас светильник, надо постоянно подливать елей, а елей есть постоянная молитва, без которой не может светить светильник. есть в душе естественное стремление к добру. Это стремление я называю призванием Божиим, когда оно так сильно действует в некоторых душах, что удовлетворить его не может ничто земное. Этому стремлению я всегда давала большую цену, но сегодня душа моя познала, что страх охраняет ее больше, и необходим он душе, и при ее преуспеянии так же, как и при самом немощном состоянии ее. Приводит к страху Божию частая память смерти, частое напоминание себе, что, может быть, живешь последний день, последнюю минуту, а насаждает его в сердце благодать Божия. «Страх твой, Господи, всади в сердце раб твоих», — молится Святая Церковь. Невозможно стяжать чистой, непарительной молитвой, если ей не будет предшествовать самоотверженная деятельность. Но ежедневно надо полагать в сердце или утверждать в нем произволение, отвергать всякое дело, слово, чувство, мысль, неугодную Господу, направлять же всякое дело свое по заповедям Божиим, всякое чувство словом его воспитывать, всякую мысль истинную его наполнять. При такой деятельности, или хотя при цели такой деятельности, всякое входящее в душу чуждое чувство или мысль усматривается и молитвою отвергается от души. При таком произволении души имя Иисусова самовластно действует в ней и отсекает всякий помысл, противный себе, поборяет всякое чувство, неугодное себе, просвещает душу к познанию воли своей, водворяет в ней мир сердечный и тишину помыслов. Ко всякому чувству враг примешивает свою отраву. Так к сокрушению о греховности он примешивает отчаяние и безнадежие, и унывает душа и расслабляется. К отречению — жестокосердие, холодность, бесчувствие, к любви — сладострастие, к утешению милостями, даруемыми Господом, тщеславие и прочее. Человек не может отделить этот яд от благого чувства, но при молитве именем Господа Иисуса Христа, произносимой с верою, от сокрушенного сердца этот яд отделяется. От света Христова разгоняется тьма из сердца, видна становится сопротивная сила, от силы Христовой исчезает действие вражие, и в душе остается естественное состояние, не всегда сильное, не всегда чистое от плотской скверны, но безмятежное и способное подклониться под действующую руку Божию. Состояние души падшего грешника вполне соответствует словам Господа: «Тернии и волчцы возрастит тебе земле». И земля нашего сердца постоянно растит страсти и грехи. Деятельность души, неосененная благодатью Божией, направленная к очищению сердца, всегда трудна, тяжела и бессильна. «В поте лица твоего хлеб твой снеси». С большим трудом, долговременным подвигом искореняются страсти, как тернии из земли, и опять при малом нерадении, при увлекающих случаях, они готовы возродиться и родятся, и растут в сердце, заглушая семя Слова Божие, не успевшего пустить в нем корни и окрепнуть, а не только принести плод и напитать душу. Едва очистится со многим трудом источник, ум наш, как опять потоки нечистых помыслов возмутят его, наполнят нечистотою и не дадут жаждущей душе напиться чистой воды божественных откровений. В поте лица твоего хлеб твой снеси. С кровавым потом трудится и должна трудиться душа, чтобы не умереть из голоду, чтобы этим постоянным тяжелым трудом не дать возрастать в себе терниям страстей своих, чтоб не обратилась она в дебри, где звери витают, чтоб постоянным очищением, отсечением их, могла бы душа питаться тем насущным хлебом, который великий сеятель сеет на земле ея. Не оставляет Господь трудов человека без воздаяния. Пошлет дождь на землю ранний и поздний, и родит земля о себе траву. Благодать Божия, осенившая душу, сожигает тернии страстей и сама плодоносит плод. Еды и мою плоть, и пия и мою кровь, им от живот вечный. И реки из чрева его истекут воды живы. При таком только состоянии душа не возжаждет более и не придет и не захочет почерпать из земных источников. Наше же делание заключается еще в том, чтобы чистить постепенно эти земные источники, чтобы хоть по каплям пить из них чистой воды, а не черпать с мутной водой жаб и всякую нечистоту, с нею смешанную. В поте лица твоего хлеб твой снеси, пока не напитает тебя хлеб, сшедший с небес. Упразднитесь и разумейте, яко азм есть Бог. Чтоб принять хоть отчасти это разумение, необходимо, чтобы сердце упразднилось от всякого чувства, ум от всякого помысла. Приступая к заповеди Божией, мы грешим и пред Богом, и пред людьми, и пред своей совестью, и попадаем не только под суд Божий, но и под суд человеческий. Оскорбляя Господа бесчестие в себе и собою славу Его, мы постоянно делаем вред ближним нашим, соблазняя их, увлекая во грех, подавая собой пример греховной жизни, не отдавая им должной дани общего вспомоществования на пути ко спасению и по всей правде, мы преданы суду людей. Этот суд, выражающийся осуждением, злословием, клеветой, ненавистью и всяким делом, выходящим из этого воззрения на нас, как то гонениями, мучением, смертью, мы должны принять как достойное воздаяние и всегда чувствовать себя должниками пред ближними. Пока мы ходим по плоти, мы видим ближнего тоже как должника нашего. Мы требуем от него и правды законной, и святыни благодатной, как общего достояния человечества. Мы судим его и ненавидим, гоним и мучим, когда он не отдает нам долг наш, но когда мы водимся духом, когда Дух Божий изливает в наш дух все богатство своей благости, тогда от ближнего мы ничего не ищем, мы прощаем ему долг его пред нами, даже перестаем видеть в нем своего должника. Немощь человеческая выражается главным образом в изменчивости, которой постоянно подвержено естество человеческое. После разумения духовных ум способен воспринимать помыслы нечистые и скотские. От ощущений святых чувство переходит к ощущениям плотским, низким. От мира радости, ревности, по добродетели переходит душа к смущению, печали, унынию. Это свойство изменчивости, присущее естеству человеческому, и особенно познается теми, которые все силы души своей устремляли к тому, чтобы, работая в дому Божием, пред лицем Его, сдержать ум свой в непрестанном поучении имени Его, сердце свое на стезях заповедей Его, душу свою у подножия креста Его. Опытно познавшие изменчивость естества, они этим познанием пришли к глубокому смирению, которое не допускает их пасть ни гордостью в одни мира, ни унынием и отчаянием в одни смущения, пришли к страху, охраняющему делание и во время мира, ожидающему брани. Способность к изменчивости особенно сильно действует тогда, если в душе много естества огня, то есть страстности. Святитель Игнатий Богоносец говорил: «Нет во мне огня любви вещественного, но есть во мне вода текущая и вопиющая во мне. Иди к Отцу». эта текущая вода погашает огонь. Она есть Дух Святый. Никакая добродетель человеческая не может погасить этого огня, не может убавить его силы, но добродетели, правильно совершаемые, приносят плод. Вкушение духовного плода знакомит внутреннее чувство с ощущениями живыми, чистыми, сладостными, по вкушению которых ослабевает желание ко вкушению ощущений плотских, нечистых, страстных. Например, добродетель молчания, разумно проходимая, отсекающая всякое слово, всякий помысел и всякое дело ненужное, приносит плод, тишину помыслов, мир душевный. Когда душа вкусит этого плода, то она хранит молчание, или, утративши его, возвращается к нему стремительно не потому, что молчание есть заповедь монашеского жительства, но за сладость плода, который она имела от молчания. И так самый тот плод, полученный от делания добродетелей, хранит жительство. Когда же придет совершенное, тогда еже отчасти упразднится. Оружие добродетелей становится ненужными, когда нива приносит плод обильный, но для тех, в ком еще живо вещество огня, очень важно и необходимо хранить себя на стезях заповедей Божиих, по слову его проходить путь добродетелей и, получивши вкус духовного плода, не медлить в уклонениях, бывающих от изменчивости нашего естества, не разнеживать вкуса своего ощущениями чувственными. «Пал ли еси? Восстани!» Благо-то есть место, куда может стать нога. Тиците, донди же, постигните путь, его же пред нами. Читала Лествичника о гордости и остановилась на словах. Наказание гордому — падение его. Это наказание Господь премудро употребляет и как врачество гордости. Но все действия и промысла Божия и попущения его наказательных служат только тогда в пользу человека, когда он стремится к достижению неземных целей. Если он поставил целью своей жизни единое спасение единого Господа, то все случающееся с ним послужит к его преуспеянию. При решении всех благ земных, при нанесении и принятии удара всем чувствам своим, при перенесении бесчестия и прочего там, где сокрушилась бы душа самая сильная, но поставившая целью своих исканий какое-нибудь земное благо, там душа боголюбивая получает крепость, мудрость, свободу. И если чего лишается в этих прилучающихся скорбях, то лишается единственно той связи со страстями, в которых была заключена, и с которыми не могла сама о себе разорвать связь одним своим произволением, а только разрушилась она действием Божиим по причине страстей. Великое благо — не быть порабощенным ничему земному, хоть произволением души. Тогда всякое действие Божие, направленное ко спасению, правильно действует, убивая только страсть, но не душу, а в противном случае вместе со страстью убивается и душа. Душа, отрекшаяся страстей, получает ощущение добродетелей. Отрекшись сластолюбия, она познает опыт на смирение и так далее. Отрекшись своих хотений, своей грехолюбивой воли, своих разумений, она вводится в познание воли Божией. В деятельном исполнении воли Божией, которая является ей в спасительной пользе ближнего, она просвещается божественными откровениями. И просвещенный ими входит не только в чистоту, но и в бесстрастие. Молчание очищает ум от помыслов. Познание своей греховности, своего неразумия, своего бессилия, своей недостаточности во всем приводит душу к вере разума. Отвержение своих хотений во всем приводит к деятельной вере, выражающейся в великой простоте и смирении. Первое приводит к чистоте ума, а второе — к чистоте сердца. Из писем матушки игумени Арсении к Петру Александровичу Брянчанинову. 7 октября 1870 года. Я вообще не люблю стеснять себя перепиской мирской, но люблю иногда передавать свои мысли и чувства тем, кто может их понимать и сочувствовать им, если нельзя устно, то хоть письменно. Ваше письмо меня утешило. Вы помните меня, а для меня это дорого. Но ради Бога, прошу вас, не превозносите меня так, это несправедливо. Я извиняю ваши слова только тем, что вашему духовно осиротевшему чувству хотелось бы так увидеть, и вам показалось, что вы видите знакомые черты того дорогого, высокого, святого образа, созерцание которого освещает вашу душу. Будем же вместе созерцать его, его великих и дивных творениях. А для себя желала бы хоть некоторого познания своих немощей и греховности, о чем прошу вас помолиться Господу, подателю благ. 2 ноября 1870 года. Вполне верую, что воля Божия открывается в обстоятельствах, окружающих нас, и вижу, что настоящие обстоятельства таковы, что нужно убегать в горы, но при всем этом вижу, что для меня указание неполно в обстоятельствах меня окружающих. Для меня вожделенна жизнь, вполне отрешенная от всего земного, и потому-то моя душа стремится к ней иногда довольно порывисто. Я и боюсь увлечься порывом чувства, чтобы не взять прежде времени того, что может быть хорошо только во время свое. На днях я получила 5-й том. Как хорошо вы сделали, что приложили хоть к этому тому портрет владыки, епископа Игнатия. Господь вразумил вас. И так хорош этот портрет. В настоящее время я читаю этот том, и как изречение святых отцов, так и взгляд на святое лицо владыки действует на меня необыкновенно хорошо. Чувствуешь себя как-то сосредоточеннее, когда созерцаешь это изображение, собираешь все помыслы свои, исповедуешь все тонкие уклонения своего сердца, когда смотрят на вас эти прозорливые глаза, смотрят в самую глубину души. 7 ноября 1870 года. Жесток путь спасения. Жестоко бывает иногда и слово, высказанное о нем, это меч, обоюду острый. И режет он наши страсти, нашу чувственность, а вместе с нею делает боль и в самом сердце, из которого вырезываются они. И будет ли время, чтобы для этого меча не оставалось больше дела в нашем сердце? Нет, для него всегда будет дело. Нет конца духовному очищению. И во всяком сердце найдется та частица нечистоты, которую нужно очищать. Я признаю в себе явным признаком нерадения, когда перестает болеть и бороться мое сердце. Это признак сильного помрачения. Когда же разгоняется этот мрак Словом Божиим, то сердце болит, а без болезни просвещение души невозможно. Это будет мечтательность. 6 февраля 1871 года. Рада я и благодарю Господа, что Он сподобил меня недостойно передать вам слово моей матушки, схимницы Ордолеоны, слово, которое дает жизнь моей душе. Не надивимся мы с Пафнутией тому сочувствию к слову матушки, духу нашему, которое мы видим в вас. Сила истины — это живая сила. Сообщаясь душам, она их образует в один образ. Господь да укрепит нас всех, и да поможет Он нам пребывать в истине, которая Он Сам, а путь к Нему в нас через нашу немощь, через полноту греховности нашей. Да, это не лживый путь, не выдуманный, не сочиненный, и сам Господь сказал, чтоб не искать его нигде, ни в каких состояниях, он явится сам и действительно является принося мир, силу, свет в душу погибшую, немощную, темную. Когда же мы будем гоняться за состояниями, то будем ловить одну мечту. Я крепко немоществую и иногда унываю, но по опыту дознала, что когда немощь дойдет в душе до крайних пределов, так что никакого упования не останется ни на какое делание, ни на какой разум, то в эту минуту, только в эту минуту, и чувствуется, духовно ощущается особенная помощь Божия, или скорее познание Его и сила Его действия в душе. Я не заимствую силу нигде, боясь оживить свою самость, боясь этого яда, разлитого даже в каждом добре человеческом, и потому иногда изнемогаю под своей живой немощью. Но она-то ходатайствует мне ту живую силу, которую единственно вожделевает душа моя. При таком состоянии большой страх объемлет душу, погибель в ней и во всем окружающем, а спасение в той воле, которое она смеет постигать или насиловать своей просьбою. Страх наполняет ее до глубины. 13 февраля 1871 года. Господь посылает нам на земле скорби, и эти скорби нас отрывают от земли, или лучше сказать, от излишних пристрастий ко всему земному. Значит, и скорби — дар Божий. Отчего же не принимаем их с такой же благодарностью, как и радости? Не от греховности ли нашего сердца, не способного отрешаться от всего и искать одной воли Божией? Если вы заметили, вообще я избегаю говорить о молитве, потому что сама не имею ее. Но вопросы ваши не хочу оставить безответными. Выскажу свои понятия для того, чтобы вы поправили их, если в них усмотрите неправильность. Я сказала: «Ты сам спасение души моей». Сказала и произношу эти слова по букве, веруя, что это так и есть. Но постижение их выше нашего мышления. Вы говорите: «Усвоение душею имени Иисусова есть уже спасение ее». Нет, это что-то не так. Спасение души в силе Божией, действующей через это именно нашу душу, усвоившую себе в полное сознание своей греховности. Хорошо сказала Владыка, чтобы не принимать мысли во время молитвы, а главное, чтобы не доверять им. Когда сердце начинает сочувствовать уму в состоянии своего самопознания, пришедшее в чувство духовного умиления, тогда различные разумения входят в душу, и все они прозябают не в уме, и потому называются не мыслями, а духовными разумениями или видениями. Бывают они не ложные и не временные, но делаются достоянием души, выходя из ее состояния и вводя ее в разумение, превышающее ее естественную меру. Но все это Божие, а наше, единое нам свойственное, это разумение своей греховности и вера в Господа, спасающего нас, которого будем призывать в смирении, оставляя на его волю самое спасение наше».